Поиск 2. Жванов, Гмыря, Парамонов. Младший лейтенант Жванов принял Парамонова. Тот уже успел провериться, посмотрел в витрине продмага, нет ли кого, кто идет следом, и нырнул к Цызину в минеральные воды. Жванов, зная по предыдущим дням, что Парамонов не задерживается у прилавка, вошел следом за ним, сразу же и заметил, что Цызин наливает в стакан воду из бутылки Витаутас, но налив не поставил ее подле себя, а сунул в холодильник. Парамонов выпил воду залпом, лицо его на мгновение замерло, потом резко покраснело, и, положив на тарелку 5 копеек, он вышел из магазина. Жванов успел ухватить стакан, несмотря на то, что Цызин хотел забрать его первым, поднес к лицу, пахнуло сивухой. «Дай бутылку», — сказал Жванов. «Да, не греши». Цызин достал из кармана 50 рублей, протянул Жванову. «Не губи, Ирод!» «Ты чего мне суешь? Ты чего суешь мне?» — рассвирепел Жванов. «Ты мне налей! Я тебе что, гад продажный?» «Да погоди ты, не ори!» Цызин перешел на шепот. «Буквально, я ж думал, что ты оттуда. Сейчас налью, Кири, от души налью». Он достал бутылку из холодильника, но когда открывал пробку, бутылка выскользнула у него из рук, разбилась. Он сразу же достал вторую, предусмотрительно разбил ее над мойкой и перешел в атаку. «Чего тебе надо? Чего налить? Ты думал, я водкой торгую, да? А ну, докажи! За клевету, знаешь, как припеку!» Он продолжал кричать, когда в магазин вошли 3 старухи, обращаясь к ним со слезами в голосе. «Деньги вымогал! Говорил буквально, водки налей! А где у меня водка? Провоцировать себя не позволю! По новой конституции за это под суд отдают! Ишь, вырядился! Ишь, бороду отпустил! Циник!» Жена Парамонова, когда к ней приехал полковник Гмыря, выслушала его вопрос, вздохнула и ответила тихо, еле слышно. «Я вас не совсем понимаю. С ним что-нибудь случилось?» «Нет, с ним ничего не случилось. Но лучше будет и для него, и для вас, если вы расскажете правду». «Ну, выпьет рюмку иногда». Еще тише ответила женщина, и ее нездоровое полное лицо повело какой-то странной гримасой. «На праздник какой или в день рождения?» Гмырь откинулся на спинку стула, оглядел комнату, аскетично чистую, стол отполирован до блеска, диван-кровать заслана белым покрывалом, горькие герани на подоконнике, вздохнул чему-то своему и заключил. «Вы меня извините, только неправду вы мне говорите, а зря. Потому что алкоголик не тот, который на скамейке спит, а тот, что каждый день в обед и перед ужином берет стакан водки, а потом начинает принимать и перед завтраком. А несчастной женщине, особенно коли приходилось работать за границей, надо бы на из кожи вон лезть, кормить семью макаронами, пухнуть самой, только б никто не узнал о горе, только б скандала какого не получилось. Где система Sony, которую вы привезли? Он же ее продал, за 2000 продал, потому что на водку не хватает. Где киноаппарат? Тоже в комиссионный ушел, на водку. Разве нет? Где деньги на «Жигули»? Он их допивает аккуратно, без скандалов, по-семейному, пол-литра в день, а это 5 рублей, а по субботам и воскресеньям 10, а зарплата 180, и жена инвалид, сердечница, не работает, а еще дочери надо помогать выплачивать пай. Не так разве? И тут женщина заплакала. Она плакала беззвучно, жалобно. Какое-то несоответствие было в ее бесформенной фигуре и детских неутешных слезах, которые она не утирала даже. Привычно, верно, для нее это было плакать. «Жлоб проклятый!» — шептала она. «Алкаш-темнушник! Чтоб он подавился своей водкой! Нет на него погибели! Каждый день, каждый божий день! Если бы 5 рублей! Мы б тогда машину-то купили! Как мечтали на юг с семьей поехать, когда еще Мариночка с нами жила! От него ведь замуж вышла не погулямши! Девчонка ведь совсем, а теперь мается в чужой-то семье. 5 рублей он днем пропивает, да вечером еще столько же, а по субботам и воскресеньям, если не уходит на халтуру, по 20-ке с самого раннего утра. А я молчи. Говорила ему деспоту, все равно узнают, до добра не допьешься, никуда больше не выпустят. А что случилось-то? «Пока ничего. Вы с ним были, когда он в полицию попал?» Женщина всплеснула руками. «Где? В какую еще полицию?» «В Лоисбурге, незадолго перед отъездом». «А это когда ночью не пришел, что ли? Денег еще потом назанимал, да?» «У кого он деньги брал?» «У Евсюковых взял деспот. Еще у кого-то, говорил, на подарки, сувениры, говорил, надо взять. Под эти сувениры потом за полцены магнитофон продал. А меня еще корил, если овощей куплю. Только на кашу с макаронами и держал». Он с Шаргиным в Лоисбурге познакомился. Кучерявый такой, надушенный, там. Все возил его на машине. К фермачам возил на пляж. Тоже хорош гусь. Всем в глаза тра-ля-ля, а стоит обернуться, по-моему, обольет. Фотоаппарат мне ваш покажите, Клавдия Никитишна. Да он же и его отволок в комиссионку. А какой был аппарат? Снимал цветом. Как ведь слайдами любовались. А маленького аппаратика не было? Минокса? Нет, мы не взяли. К нему у нас пленки нет, ну и решили не покупать. Когда он начал пить? Когда завгаром стал, убежденно ответила женщина. Раньше, когда был механиком, самому надо было поворачиваться, не пил. А как сменил спецовку на синий халат, как стали к нему клиенты подворачиваться, тут и пошло. То с одним, то с другим. Он ведь честный, вы не думайте, он лишнего не возьмет. Он лучше свое отдаст, чем другого обидеть. А когда у него глаза испортились? Вот тогда и испортились. Пил без закуски, жжет ведь она проклятое нутро. У одного язва, у другого гипертония, а моего дурака по глазам стукнуло. Уж он так скрывал это, так скрывал. Все говорил, если про это узнают, конец карьере, слепого за границу не пустят. Пока ты, наконец, линзы вставил, теперь комиссия не страшна, теперь пропустят. Ну и пошел с радости гудеть. Вы пробовали к врачу обращаться? Это где же я к врачу обращусь? Вдруг озлилась женщина. В посольстве, что ли? Скажу, мол, муж у меня пьяница, да? Так меня с первым самолетом и отправят, и здесь на работу напишут, поди потом отмойся. Если б можно было по-тихому, уломало б, а так молчи и надейся. На что? На то, что язва его скрутит, или почка. Сидора вон допился, что ему почку вырезали, так сейчас в семье какое счастье наступило-то. Ни капли в рот не берет. Так и садовый участок получили, и жене енотовую шубу справили, и квартиру вон покупает трехкомнатную в Чертанове. Эх, да чего там говорить, страха теперь в людях нет. Вот и пьют. И жизнь сытая, как не работай, меньше 1,5 не платят. А в наше время как? Да уж, в наше время было иначе, согласился Гмыря. А приемник-то где? Он ведь какой-то сверхмощный приемник купил. Продал. Наш приемник что угодно брал. Купили за полцены. Мой фирмачу-то какой-то карбюратор поставил. Он умеет, что там такое ставить, что бензин экономит. Ну, фирмач я отдал задарма. Такой был приемник. Такой приемник. «А кому еще он такие карбюраторы ставил, Клавдия Никитична? Глеб, американский фирмач, не просил его об этом?» «Да если бы попросил, мой американцев за версту обходит. Нам же объяснили, какие у них люди есть. Не равен час провокация, а это пострашнее водки, разве не знаем?» «В данном случае водка страшнее», — сказал Гмэри и поднялся. «Куда как страшнее». «Здравствуйте. Моя фамилия Проскурин. Зовут меня Михаил Иванович, звание подполковник. Мне бы хотелось поговорить с вами о том времени, когда вы работали в Луисбурге». «Пожалуйста, Иван Михайлович», — суетливо ответил Парамонов. «Скорее, Михаил Иванович, но если вам удобнее величать меня таким образом, я в обиде не буду». «Простите, у меня всегда имена путаются». «Ну, это не самая страшная беда. Скажите, вы там встречались с американским бизнесменом Глебом?» «Вы меня подозреваете в чем?» «Это допрос?» «Нет, я не имею права допрашивать вас, потому что вас ни в чем не обвиняют, во-первых, и не привлекают в качестве свидетеля, во-вторых. Это беседа, и вы вправе отказаться отвечать на мои вопросы». «Я не помню Глеба. Истинный крест не помню». «А вот его фотография». Парамонов взял маленькую фотографию, поднес ее близко к глазам, прищурился еще больше. «Такую крохотулю и не разглядишь толком». «А за рулем как же ездите?» Парамонов скинул голову, побледнел. «За рулем я езжу в линзах, Федор Иванович». «Царь был, Федор Иванович», — усмехнулся Проскурин. «Бог с ним, с царем. Меня интересует только одно. После задержания вас никто не приезжал в участок спасать?» «Нет. Я был ни в чем не виноват. Я был трезв, меня не надо было спасать». «В тот день вы действительно не пили?» «Ни капли. А накануне?» «Тоже ни капли». «Ой, Ли, клянусь, ни капли, я пью редко». Потому как Парамонов испуганно врал, Проскурин до конца понял, не он. Плохой человек, нечестный, пьяница, тихушник, только к ЦРУ отношения не имеет. Наверняка не имеет. «Я уплатил им деньги», — тихо с болью сказал Парамонов. «Они там все взяточники и вымогатели. Говорят, без очков нельзя». «Сколько же вы ему платили?» «175. У меня было всего 50, я одолжил у друзей, и тогда полицейский порвал протокол медицинского осмотра». «Вы не помните, как звали врача?» «Да разве до этого мне было?» «Красивая женщина, тоже, кстати, в очках». «И никто из иностранцев вам не предлагал помощь?» «Об этом-то я бы во всяком случае сказал, Василий Иванович. Слушайте, называйте меня просто Петька, а?» Проскурин наконец рассердился. «Василий Иванович Чапаев, а вы меня Петькой. Поймите мое состояние, — взмолился Парамонов, — остаться без прав в Африке — конец карьере». «Чему конец?» «Работе, — поправился Парамонов. — Я ж не успею никуда, при тамошней жаре пешком не походишь, а концы громадные. Я бы подвел коллектив, они ждали от меня оперативности. Туда сгоняй, сюда успей». «Более всего они верно ждали от вас искренности. Мы навели справки, и вот что выяснилось. Если бы вы рассказали все честно, наши юристы доказали бы луисбургским властям, что вы прошли нашу медицинскую комиссию, и наша медицинская комиссия, входящая в международную конвенцию, позволила вам управлять автомобилем. Таким образом, никто не имеет права предъявлять вам какие бы то ни было обвинения».